9. Диспетчер аэропорта не смог отвезти собаку Чейвену. Едва он подошел к пирату и протянул руку к обрывку поводка, тот с рычанием оскалил клыки и метнулся в сторону. И все другие попытки поймать собаку были тщетными. Диспетчер отправился к бригадиру оленеводов один. Он рассказал пастуху о случившемся. Чейвен подобрал разбросанные возле крыльца кусочки мяса и отправился на аэродром. Пират сидел в начале взлетной полосы и, задрав морду, смотрел на дальнюю сопку, за которую несколько часов назад нырнул самолет с хозяином. «Покусай, собака», — сказал старик и протянул руку с пищей. Пират огрызнулся, отбежал и снова сел, устремив взгляд на дальнюю сопку. Чейвен тоже присел на корточки и понимающе покачал головою. Пират, не обращавший на пастуха никакого внимания, вдруг вскочил. Напряженно ощеренная пасть с дрожащим красным языком, вздувшиеся мускулы выдавали волнение собаки. Она вытянулась в струнку и неотрывно смотрела на дальнюю сопку. Спустя некоторое время гул самолета услышал и Чейвен. Когда серебристый Як-40 показался над сопкой, пират взвизгнул и подпрыгнул радостно по щенячье, сразу всеми лапами. Самолет приземлился. Пес стремглав бросился к нему. Он коротко взвизгивал и подпрыгивал на одном месте, пока в хвостовой части не открылась дверца и не подали трап. По трапу стали спускаться пассажиры. Пират замер, проводил глазами каждого. Но вот последний человек вышел из самолета. Хозяина не было. Как бы не доверяя собственному зрению и чутью, пират бросился за толпой пассажиров, направлявшихся к терему аэровокзалу. Еще раз осмотрел, обнюхал каждого по очереди. Не знал пес, не мог знать, что хозяин надолго исчез из его жизни. До отлета в табун бригадир оленеводов Чейвен прожил в поселке еще 2 недели. Каждый день с куском мяса он приходил на аэродром и заставал пирата на одном и том же месте в начале взлетной полосы. Пес сидел или лежал, задрав морду и глядя на дальнюю сопку. Пастух бросал ему мясо. На человека и пищу пират не обращал никакого внимания. Равнодушно глянув на старика, он как бы говорил взглядом: «А, это опять ты!» И вновь упирался глазами в одну точку. Чукча присаживался на корточки и почем зря ругал хлупых соседей Костьки Хиолока. Но вот старик уходил, и только тогда собака проглатывала мясо. Делала она это быстро. Ей было очень стыдно есть пищу не хозяина, а чужого человека. В полдень прилетал самолет. Пират дрожал от нетерпения, впивался взглядом в каждого спускавшегося по трапу пассажира. Но тот, кого он так ждал, так любил, все не выходил. Это повторялось каждый раз, когда прилетал Як-40. На вертолеты и Аннушки, базировавшиеся на аэродроме, пес не обращал никакого внимания. Хозяин улетел на большом самолете и должен вернуться на нем же. Иногда на взлетную полосу приходил диспетчер. Он тоже, как и пастух, приносил мясо и говорил одну и ту же фразу: «Выдрать бы твоего хозяина, как сидорову козу». Ночевал пират на полосе, зарывшись в снег. Так было теплее. Наконец настал день отъезда пастуха в табун. Стоящий неподалеку на вертодроме Ми-4 долго загружали ящиками с продуктами, мешками с мукой. Закончив с погрузкой, бригадир в зимней, расшитой золотом кухлянке, лисьей шапке и высоких зимних торбосах направился к пирату. В одной руке старик держал кость с остатками мяса, в другой — большой кусок свернутой рыболовной сети. Он присел на корточки, не доходя 3 метра до пса, и сказал: «Ты умная собака, любишь своего хозяина, но кость-кохеолог не мог взять тебя домой. У него там осень хлупые соседи. Он подарил тебя мне. Теперь ты будешь сыть в табуне. Сейчас мы полетим с тобой в табун». С последней фразой Чейвен ловко накинул на пирата сеть. Пес покатился по снегу и опутал себя капроновой сетью так крепко, что пастух безбоязненно подошел к нему. Он накинул на пирата кожаный ремешок, стянул собачьи челюсти, затем взвалил живую ношу на плечо и отнес ее в багажное отделение вертолета. Вскоре Ми-4 был в воздухе. 2 часа летела машина к табуну, и все это время плененный сетью пират бился раненой птицы, норовил разорвать крепкие капроновые ячейки. Вертолет приземлился на большой таежной поляне. Чейвен вынес пирата и положил на снег. Пастухи, 6 человек, низкорослые и проворные в меховых одеждах, все как бы на одно лицо, быстро выгрузили ящики и мешки. Машина взлетела, вздыбив снежный буран. Когда буран осел, темнолицые узкоглазые люди, стряхивая с кухлянок искрящуюся снежную пыль, склонились над пиратом. «Ну, здравствуй, собака», — сказал один. «Не собака, а рыса-лиса Огневка», — сказал другой. «Сердце коротко, плохо, однако. Мерзнуть будет собака», — вставил третий. В пастушеской бригаде были якуты, чукчи и эвенки. Эти народности, издревле разделенные громадными расстояниями, не схожи языками. Поэтому пастухи объяснялись на ломаном, вернее, сюсюкающем русском. Такое произношение русского языка свойственно всем народностям Крайнего Севера. Чейвен подробно рассказал своим подчиненным историю пирата. Потом, схватив пса за обрывок поводка, освободил его от сети. сдернул кожаный ремешок, стягивавший челюсти. Пират прикинулся послушной, покорной собакой. Его плотной стеной окружали люди, и проломить эту стену было невозможно. Кроме того, Чейвен намотал на рукавицу поводок. Пес даже разрешил потрепать себя по загривку. Когда его повели к островерхому чуму, обтянутыми прокопченными шкурами, и в живой стене образовался провал, пират так рванулся на поводке, что легонький Чейвен повалился на снег. Рукавица, на которую был намотан поводок, скользнула с ладони. Кто-то тотчас бросился на собаку сзади, придавил тяжестью тела. Пират изогнулся дугою, рванул ногу, обтянутую оленьим торбосом. Человек вскрикнул и на четвереньках отполз в сторону. Путь к бегству преградил другой пастух. Расставив руки, приседая, он шел на собаку. И сзади, и справа, и слева на него наступали люди, точно так же расставив руки и пружинисто приседая. Медлить было нельзя. Пират с разгону прыгнул на пастуха, ударом головы в грудь повалил на снег и перескочил его. Дальше стояли ряды нарт, тяжелых, грузовых и маленьких, предназначенных для каюров. Длинным прыжком пес перемахнул их, обогнул островерхий прокопченный чум и скрылся в тайге. В бригаде начался переполох. Пастухи с криком бросились вдогонку. Беспокойство пастухов вызвало не само бегство пирата, а то, что пес мог напугать, взбудоражить табун. Совхозные олени, ведущий полудикий образ существования, пугливы чрезвычайно. Поэтому пастухи побежали не за собакой, а к основному табуну, находившемуся в долинке. Затем сделали крюк и заставили пирата резко свернуть в сторону. Пес увязал в глубоком снегу и бежал долго. Крики людей затихли. Он то и дело вспугивал небольшие группки оленей. Животные с хорканьем оставляли облюбованный для пастбища клочок тайги взрыхленными лунками на снегу и как по команде срывались с места. Пират устал, хватал языком снег. Ему все труднее было продвигаться в сугробах. Наконец он остановился, чутко прислушался. Не слышно ли погони? Нет, не слышно. Пес покрутил головою. Куда бежать дальше? Бежать было некуда. Он понимал, что аэродром, взлетная полоса, самолеты находились где-то очень и очень далеко, и что отыскать их невозможно. Кроме того, он понял еще одну вещь. Без людей в зимней тайге он погибнет от мороза в своей легкой шкуре. И тогда пират сел в снег, вытянул шею и длинно по-волчье завыл, как бы выплескивая наружу все свое отчаяние. Поздно вечером в пастушеском чуме горел камелек. В большом чугуне, подвешенном над пламенем, варилось мясо молодого олешка. Дым и чад уходили в круглое отверстие наверху. Потрескивали, покрывались мелкой сеткой морщин булыжники, кольцом опоясавшие пламя. Раскаленные камни долго сохраняют тепло, и когда ночью огонь потухнет, в чуме не будет холода. Дома пятеро пастухов, один в табуне на ночном дежурстве. Это люди все пожилые или совсем старые, как Чейвен. Молодые в пастухи идут неохотно. Не всякий выдержит робинзоновскую жизнь полгода, а то и больше. Здесь нет ни клуба, ни кино, а единственное развлечение — работа. Среди оленеводов одна женщина, старуха Нюргуяна, жена пастуха якута. В бригаде она кухарка. Кроме того, Нюргуяна еще шьет пастухам одежду. Сейчас Нюргуяна замешивала тесто для лепешек. Стрепуха она была знатная. А вот лицом якутка не удалась. Давнишняя оспа, как червь-древоточец, пропахала и щеки, и лоб, и нос женщины. Кроме того, старуха была крива на левый глаз. Лет 30 назад полоскала она белье в ручье. Подошел медведь, обнюхал, а потом начал жевать стиранное белье. «Добром просила, уйди!» Обзывала очень ругательным якутским словом. «Черт!» Не послушался Топтыгин. Ну и шлепнула в сердцах по морде мужниными кальсонами. Медведь в испуге махнул лапой и побежал. И ненароком, выпущенным когтем, вырвал глаз. Одиновенг спал в двухстороннем меховом спальном мешке. Это его хватил зубами за ногу пират. Пастух присыпал ранку горячим пеплом и даже не перевязал ее. Другой овенг, по-татарски сложив ноги, сидел на медвежьей шкуре и раскачивался из стороны в сторону, попыхивая коротенькой трубочкой. У него очень болел зуб. Лечить зубы в поселковой поликлинике овенг в свое время не захотел, потому что до смерти боялся бормашины. Если бы пастуху предложили выбирать одно из двух, сесть в кресло стоматолога или выйти с ножом один на один с разъяренным медведем, он бы без сомнения предпочел последнее. Сейчас Эвенг решил заняться самолечением, хотя знал, что способ, которым он хотел успокоить больной зуб, пострашнее всякой бормашины. Дососав трубочку, пастух выковырял из чубука пахучую никотинную гадость, и перед осколком зеркала спичкой затолкал ее в дупло больного зуба. Затем со стоном выбежал из чума и от страшной боли покатился по снегу. Через четверть часа никотин атрофировал нерв. Боль затихла. Еще не веря в избавление от мук, Эвенг с блаженным лицом забрался в меховой спальник и уснул. Чейвен с мужем Нургуяны бритым наголо стариком, сидели возле жирника. Фитиль, плавающий в растопленном медвежьем жиру. Чистое и яркое пламя жирника освещало лежавшую перед ним шахматную доску с расставленными фигурками. Шахматы — любимая игра пастухов. Чейвен проигрывал и очень переживал. «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!» — то и дело вскрикивал он. «Тумай, приходир! Тумай!» И все потирал пальцами голову, обросшую реденьким пухом седых волос. Якут довольно потирал руки и подмигивал жене. «Мата!» — вдруг воскликнул Чейвен так громко, что разбудил спящих эвенков, а Нургуяна от испуга выронила половник. «Мата тепе!» и переставил шахматные фигурки по разработанной в уме комбинации. Якут обиженно поджал губы и смахнул с доски фигурки. Чейвен прошелся по чуму, расставив руки и выделывая кривыми, как колеса ногами, кренделя. И даже этак игриво ущипнул за бок Нургуяну. Русский силовек говорит, седина в голову, пес в ребро, усмехнулась старуха. Правильно говорит. Полог чума зашевелился. Внутрь просунулась голова пирата. «А, пришла собака!» Сказал Чейвен так, словно не сомневался, что пес должен прийти. «Кусать хосис, вису! Не там сегодня тебе кусать, ты укусил силовека!» Сказав это, бригадир поднял с оленьего пола маут, и крепкий ремень прошелся по собачьей морде. Пастухи никогда не впускают своих собак в человеческое жилище. Пират отбежал было от чума, но затем вновь вернулся к нему. Он зарылся в снег и задремал. Деваться ему было некуда. Лишь через несколько дней Чейвен покормил собаку, привязал за ошейник обрывок маута, встал на широкие камусные лыжи, обтянутые оленьим мехом, и пошел с пиратом в табун. Была его очередь дежурства. Пастух в известной мере рисковал, когда привез в бригаду собаку. В бригаде в разное время жили собаки, промысловые лайки. Они предупреждали пастухов о приближении хищников. Отлично шли в охоте на птицу и зверя. Словом, делали свою извечную работу. Но каждое появление лайки возле табуна тотчас вызывало панику среди животных. В считанные минуты огромный табун приходил в движение и мчался неведомо куда, задавая немало хлопот пастухам. Да и зверовая лайка приходила в сильное волнение при виде животных. Ведь для нее что дикий олень, что совхозный полудикий — одно и то же. Это не оленегонная собака. Убить охотничий инстинкт зверовой лайки, подаренный ей природой, невозможно. И приходилось пастухам, скрипя сердце, освобождаться от лайк, дарить геологам. Зачем же тогда Чейвен принял подарок от Костки-хеолога? Почему не сказал сразу, что держать собаку при табуне невозможно? Во-первых, из уважения к геологу. Этот бородатый Таньга-великан сразу понравился своей честностью. Отказаться принять от него подарок значило бы, по мнению Чукчи, оскорбить Константина. Во-вторых, в пирате, кроме зверовой лайчи, текла кровь какого-то крупного сторожевого пса. Это сразу определил наметанным глазом Чейвен. А раз так, то собаку можно научить осторожному, вежливому обращению с оленями. Можно командой запретить ей появляться возле табуна. И сейчас, шагая на дежурство, Чейвен с интересом и волнением наблюдал за поведением пирата. Вот на взлобке, утыканном сухостоем, появилась отбившаяся оленья стайка, голов 15. Пират почуял ее раньше, натянул поводок, возбужденно глянул на Чукчу. Бригадир строго сказал: «Нельзя, собака, сиди тут, сти меня». Он был уверен, что собаки понимают человеческий язык, вот только ответить не могут. Растил пирата русский хозяин, а не Чукча. Стало быть, разговаривать с ним надо по-русски. Язык Чукчи он не понимает. Чейвен немного ошибался. Учеными доказано, что собака понимает лишь небольшое число команд на том языке, на каком говорит хозяин. Понять речь ей не дано, но в интонациях голоса, ласковых, недовольных, сердитых, она разбирается отлично. Пират сел, услышав знакомую команду. Чукча направился к стайке оленей. Он то и дело оглядывался. Пес сидел неподвижно. Олени склонились над лунками, пробитыми в снегу, кормились ягелем. Чейвен внимательно глядел стайку. Взгляд его остановился на стройной красавице-важенке. «Ба, старая знакомая, непоседа и кокетка, каких мало! Она-то и увела оленей из табуна. Было немало способов проучить, приструнить ее. Но Чейвен жалел важенку. Уж больно хороша. Мех такой белый-белый. Чудесное разветвление рогов запрокинуто. Лежит почти на спине. Стройные ноги, длинные, в вечном нервном движении. Ишь, повадилась убегать, строго сказал Чукча красавице-важенке на родном языке, останавливаясь неподалеку от стаи. Он был уверен, что олени, как и собаки, понимают человеческий язык. И не стыдно тебе. Думаешь, легко мне при моих-то годах бегать за тобой, как мальчишке? Бесстыдница! Я так стар, что мог выйти на пенсию еще четверть века назад. И знаешь ли ты, турочка, кого гоняешь? Лучшего оленевода всей области, победителя соцсоревнования, которому сам первый секретарь обкома переходящее красное знамя вручил. Важенка, сама грация, отбежала чуть в сторону. Чейвен подумала, что это на нее подействовал столь значительный последний аргумент. Он поднял руки и хлопнул ладонями. Стая, как по команде, бросилась бежать к табуну. Чейвен оглянулся. Пират сидел на прежнем месте. Он делал то, что ему было приказано, и не бросился догонять бегущих оленей. Такое послушание очень понравилось пастуху. «Иди ко мне, собака!» — позвал бригадир. Пират подбежал к человеку. Чейвен поехал дальше. Пират вдруг сильно натянул поводок, и чукча легко заскользил на камусных лыжах следом за собакой. В овражке с заросшим цепким зерником перепорхнула стая каменных куропаток. «Ай-яй-яй!» — воскликнул пастух. Удивило его не то, что пес почуял птиц на довольно большом расстоянии, а внезапно пришедшая в голову мысль. Он потрепал рукавицей по загривку, успокоил собаку и отдал команду: «Вперед, посол!» Пират потянул за собой пастуха. От радости чукча даже песню запел на родном языке. Пел он про то, что видел и чувствовал сейчас. Блестит яркое солнышко на обледенелых стволах деревьев и оленьих рогах. Старый Чейвен едет в табун. Зиму трудно ходить на лыжах. По ночам у него очень болят ноги. Теперь знатному оленеводу области будет помогать собака. Она начнет возить Чейвена. Как ловко придумал известный бригадир и орденоносец. Так о себе в третьем лице пел пастух словами корреспондента областной газеты, написавшего о Чейвене большую хвалебную статью. «Стой, собака!» — приказал чукча. «Сиди здесь!» Он заметил старого оленя, кормившегося на таежной поляне. Чейвен снял с плеча маут, осторожно подошел метров за 10 к животному. Ремень, щелкнув в воздухе, поймал оленя. Тот не оказал никакого сопротивления. Спокойно позволил пастуху приблизиться к нему. «Старый олешек, совсем старый олешек!» Сокрушенно качая головою, подумал Чейвен. «Вдруг возьмешь да помрешь, убыток совхозу. Я не могу допустить, чтобы родной совхоз нес убытки». И пастух пометил старого оленя к выбраковке. Пират потащил пастуха дальше. Чтобы собаке было удобнее, Чейвен перехлестнул ремень вокруг ее груди. На подъемах он помогал пирату, двигался сам. Неподалеку от табуна, к лиственнице, был привязан племенной бык. Это Чейвен несколько дней назад его здесь привязал. У быка была повреждена и вспухла гнойными нарывами нога. Чукча подходил к животному с волнением. Пошла ли на убыль болезнь? Больной олень шарахнулся от человека, волоча обезображенную нарывами заднюю ногу. Нарывы вспухли еще больше. Животное надо было забить. Чейвен притянул веревку, поймал быка, вытащил нож и с коротким взмахом по рукоять всадил лезвие в ложбинку груди. Тотчас выдернул, отбежал. Олень подкинул задом и упал на согнутые передние ноги. Из груди упругим фонтаном струилась кровь. От лужицы, натекший в утоптанный снег, поднимался порог. Задние ноги животного начали выделывать пьяные кренделя, и вскоре бык завалился на бок. На полузакрытые глаза его натекла матовая пленка. В конце дежурства Чейвен освежует оленя, отделит от туши негодную для пищи больную ногу, а туловище привезет к чуму. Нюргуяна приготовит из парного мяса такое блюдо, что пальчики оближешь. Мясо северные люди едят очень много, раза в три больше европейцев. Таньги больше на хлеб налегают. А пока Чейвен вспорол живот оленя, оголив по локоть руку, достал большую скользкую печень и принялся уплетать ее за обе щеки. Русские приходят чуть ли не в ужас, видя, как чукчи едят сырую оленью печень. И невдомек бледнолицым, что ходит еще Чейвен по тайге, пребывает в добром здравии только благодаря сырой печени, которую ест уже 8 десятилетий. Пастух бросил собаке требухи, приказал: «Сиди здесь, сиди!» Вымыл снегом руки, отер губы и пошел в табун. Там пастух будет находиться долгое время. Если и теперь пират не нарушит приказа хозяина, возбужденный близостью стада, не побежит к нему, то можно смело оставлять собаку в бригаде. Она не обременит пастухов лишними хлопотами. Табун пасся на той стороне долины, часто облепив склон громадной сопки. Скрещивающиеся рога рождали бесконечный костяной звук, словно кто-то шел по каменистой тропке и сыпал из дырявого мешка пересохшие горошины. Олени копытили лунки, добирались до мха. Частые серебристые облачка снежной пыли скрывали животных. Чейвен не спеша начал обход. Уже подросли, вошли в тело молодые оленята, родившиеся весною. Окрепли, закостенели их копытца, научились сами копытить лунки. По-юношески острые глаза чукчи приметили рослого быка кастрата. Обычно такие быки медлительны, ленивы, а этот сущий бес. Не пройдет и часа, чтобы не затеял со своими собратьями драку. Одной важенке выбил рогами глаз, другой пропорол бок, а вчера передними копытами отправил на тот свет молодого бычка. Хватит, терпение пастуха лопнуло. Чейвен вклинился в табун, стараясь не делать резких движений, чтобы не напугать оленей. Он выгнал быка-хулигана из стада на таежную полянку. Там поймал его маутом, повалил на снег, извлек из ранца пилку и под корень отпилил рога. Теперь оленю волей-неволей придется менять свой буйный нрав. Бригадир уже заканчивал обход, когда в ложбинке замерзшего ручья наткнулся на следы кровавого побоища. «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!» — воскликнул он. На снегу валялись растерзанные и наполовину съеденные оленьи туши, голов 10. Вокруг было полно волчьих следов. «Ай-яй!» — опять воскликнул Чейвен. Беспокойство пастуха вызвало не столько эта небольшая растерзанная группка животных, сколько то, что табун обнаружила волчья стая. По многолетним наблюдениям чукча знал, что теперь хищники не отстанут, будут совершать разбойничьи набеги раз в 5-6 дней. Нажравшись до отвала, уйдут недалеко, чтобы усыпить бдительность пастухов. Проголодавшись, непременно повторят дерзкий набег. Спасти совхозных оленей можно было единственным путем — уничтожить стаю. Но ой, как нелегко выследить, подстеречь этих опасных и чрезвычайно осторожных зверей. От русских геологов Чейвен слышал, что в самой Москве вдруг пришли к выводу, что волк чуть ли не полезный зверь, что он кушает только старых и больных животных, и что его нужно не уничтожать, а наоборот беречь. А раньше Чейвен думал, что столицу населяют только умные люди. Пожалуйте в табун Чейвена, защитники волков. Посмотрите, каких Олежка врежет этот хищник. Только молодняк. Он не дурак, чтобы питаться старым, жестким или зараженным болезнью мясом, когда вокруг вдоволь молодого и нежного. Бригадир Чейвен точно скажет, сколько голов ежегодно губят волки. Чукча поспешил в чум, чтобы рассказать о беде пастухам. Вскоре он приехал на лыжах к тому месту, где оставил пирата. Пес не убежал, терпеливо ждал своего нового хозяина. «Хорошая собака», — похвалил пирата Чейвен. «Умная собака». Чукчи никогда не ласкают собак, как это делают русские. Но сейчас Чейвен подумал, что пират воспитывался у русского хозяина и, стало быть, привык к ласке, и он потрепал пса по загривку.